происходили ссоры, ябеды, беспорядки. Апостол написал пару посланий и направлял своих сотрудников в Коринф для устранения этой закваски. Подобная закваска действует в мире и в христианстве до настоящего времени. Аминь. Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь и людей, искупленных Христом. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю предвеченный Бог, я церковь Твой алмаз. Ты как зрачок лучистых глаз, хранишь ее порог. Ты как зрачок лучистых глаз, хранишь ее порог.